И когда произошел этот разговор, она просто говорит, потому что у нее было знание. Вот иногда, допустим, когда вопрос касается, значит, каких-то решения проблем в нашей жизни, скажем, нас что-то болит, мы попадаем в группу братьев, которые совершают молитвы или молятся там, или еще что-то другое происходит, и нам задают вопрос: «Ты веришь? Вы верите?» И мы говорим: «Да, мы верим, мы знаем, мы столько лет ходим в собрание, у нас такой-то стаж, но ты вот веришь, что вот именно сейчас это произойдет, как Господу будет угодно». То есть мы культурно уходим от этого вопроса, и эта вся культура свидетельствует о том, что у нас нету веры. Нету веры. Вот. И эта женщина, она подобна сегодня до современного христианства. Она говорит: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Вот. Я знаю, что в последний день воскреснет брат мой». Она все это понимала, все. Вот. Но Христу нужно было сейчас. Сейчас ее вера, сейчас ее решение в настоящее время. И я хочу сказать, что то, что Христос достиг в ней, это был вопрос исповедания. Очень важен вопрос в нашей жизни исповедания Иисуса Христа как Сына Божия. Слово Божие говорит, апостол Павел обращается к римлянам, 10 глава, 9 и 10 стих, он говорит, что близко к тебе слово, где оно? В сердце твоем, то есть слово веры, вот, в устах твоих, которые ты исповедуешь. Там он говорит, что если ты сердцем будешь веровать, а устами исповедовать, то спасешься. То спасешься. Вот. И когда мы уже приходим в книгу Откровения, то там написано, что когда Иоанн увидел людей, спасенных, облеченных в белую одежду, и там стоял вопрос, кто они, откуда перешли. Они говорят, что это те, которые победили дьявола словом свидетельства и кровью Агнца. То есть очень важно, братья мои и сестры, когда мы в нашей жизни исповедуем Иисуса Христа как Сына Божия. Вот здесь Марфа это делает, она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И уже в противоположность или в противовес этому апостол Иоанн в своих посланиях говорит, что «не всякому духу верьте, испытывайте духов, от Бога ли они». И дальше он говорит, что если определенный какой-то дух не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это дух Антихрист. И об этом апостол Павел говорит в послании к Тимофею, вот, о духах, обольстителях. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы в нашей жизни было исповедание Иисуса Христа, как Сына Божия, пришедшего во плоти. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою. Дальше в последующих стихах говорится о том, что она пошла, позвала Марию. По какой-то определенной причине Мария, может быть, не слышала, что Христос приближается к их селению, поэтому она не встретила, значит, Иисуса Христа. И уже когда Марфа позвала ее, он сказал, что учитель здесь и зовет тебя. Вот, и вы помните уже с прошедших мест, разница существенная в жизни этих людей. Мы говорим это не с целью критики, а просто с целью рассуждения. Когда Христос был в их доме, написано, что Марфа суетилась о угощении, то есть просто хотела угостить Иисуса Христа. Мария слушала то, что излагал Христос в своем учении. То есть я хочу сказать, что хотя это были родные сестры, но разница во взглядах, во вкусах, в пониманиях была разная. И очень важно, братья мои и сестры, обратить на это внимание, где Христос сказал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, которую дает Отец мой», то есть о пище, пребывающей в жизнь вечную. Очень важно, когда человек отдает приоритет в своей жизни именно духовным вещам. И это нетрудно проверить в нашей жизни. Скажем просто, я как-то говорил уже об этом, когда мы возвращаемся с работы. Мы пришли просто с работы, усталые после рабочего тяжелого дня. Скажите, пожалуйста, что мы в первую очередь делаем? Идем на кухню там, где смачно пахнет? Или мы берем Библию или склоняем колено и молимся? Что мы в первую очередь делаем? И это уже очень быстро определит наше отношение, чему мы даем приоритет в нашей жизни. Когда Мария пришла, и увидела Иисуса, по всей видимости, эта женщина очень глубоко, осознанно, по-своему любила Иисуса Христа. И вот здесь, в 32 стихе говорит, увидевший его, пала к ногам его, сказал ему, Господи, если бы ты здесь был, не умер бы брат мой. То есть, возможно, это был момент или ее бессилия, но, скорее всего, я даю предпочтение мысли о том, что это был момент ее личного поклонения, негласного, как мы говорим, исповедания ее веры в отношении Иисуса Христа. То, что она пала, поклонилась к Ему, осознавая Его власть и могущество. Но хотя эта женщина глубоко любила Иисуса, но уровень веры тот же, практически чуть ли не параллельный своей сестре. Если бы ты был здесь, она говорит то же самое, что говорила Марфа в отношении Иисуса Христа. И это опять формулирует или уравнивает наши понятия, наши взгляды в отношении Бога, в отношении Божьего могущества. Скажем, заболел там ребенок или, значит, кто-то из родственников наших, близких, родных, и мы говорим, вот если бы достать вот это лекарство, он бы выжил, правда, мы так иногда говорим? Вот бы эти таблетки, вот эта мазь хорошая, вот эти антибиотики, вот бы он, если бы он попал в эту больницу, если бы вот на 5 минут раньше приехали, мы так говорим. Это оборот нашей речи. Мы так понимаем, это у нас так сформировано в наших взглядах. Вот. Но мы не отдаем предпочтения Богу. Богу. Скажите, пожалуйста, когда мы смотрим сегодня, у нас уже есть обзор Евангелия, мы можем смотреть на каждую страницу в удобное время, вот, и мы уже анализируем сегодня одно с другим. Скажите, пожалуйста, было ли для Христа трудным исцелить или воскресить Лазаря на расстоянии? Разве он не воскрешал и не исцелял? Разве он не изгонял демонов на расстоянии? Разве это нужно было только быть в очию, присутствующим там? Разве Бог только вблизи, а не вдали? Конечно же, Он мог действовать на расстоянии. Но иногда вот наши понятия, понятия физические, понятия материальные, потому что для нас мы очень ощущаем, что такое время, что такое расстояние, что такое возможность, способности. Мы это все понимаем, и мы именно в этой плоскости, в этом уровне судим и иногда ставим Бога на этот уровень. И, Господи, вот если бы ты на 5 минут раньше успел бы, пришел бы, то ты успел бы и сделал бы все нормально. Понимаете? Но для Бога нет ограничений и нет ничего невозможного. Вот в этой ситуации. И Христос, уже 33 стих говорит, что когда увидел ее плачущей, пришедших с ней иудею плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Я хочу сказать, братья мои и сестры, чтобы мы обратили на это внимание. Во-первых, то, что Христа, пришедших с ней иудею плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Воскорбел духом, скорбь духа и возмущение духа. Вот, возмутился.